Глава 28. Какое-то время мы прошли вместе. Скауты организовали работяг, пообещав доставить их домой. Нагрузили на них раненых, и наш небольшой караван выдвинулся в путь. На следующий день мы разделились. Они отправились в сторону Туруханска, а потом к границе с Тобольской губернией, практически повторив наш путь сюда. А мне надо было на северо-восток. Меня ждало озеро Быстровское, помеченное на трофейной карте, как некий речной перекресток с небольшим поселением и несколькими поместьями. Неизвестные мне Шоперт и Синицын числились хозяевами. С ними и мой старый знакомый Артемьев. Львовские земли были сильно севернее. Из того, что я помнил по урокам в школе, озера в тех широтах вскрываются ото льда только в конце июня. Да и по логике тоже. Чем севернее заберешься, тем должно быть холоднее. Но не в этом мире. Как в столице зима была заметно мягче из-за постоянно используемой силы, так и здесь. Не адское пекло для грешников, конечно, но вполне себе лето. Не то, которое один день до и после полярной ночи, а нормальное, которое в Москве всегда заставляло меня пожалеть об отсутствии дома кондиционера. Собственно, и льда на озере не было. 4 дня у меня ушло на то, чтобы в этом убедиться лично. Быстрее не получилось. На дороге появились горы. Невысокие, навскидку около километра, но много. «Какой же ты, Матвей, все-таки неуч!» — вздохнул профессор и прогудел хорошо поставленным, но занудным голосом, будто он справку зачитывает. «Это же плато Миддендорфа. Расчлененный горный массив. Хороший, кстати, мужик был. Въедливый, правда, но любопытный очень. Мы с ним в гимназии учились и потом пересекались». «Слушай, гимназист!» — возмутился Муха. «Ты тут и не каркай! А то ишь расчлененный. Сплюнь лучше. Простонал Ларс. Да пофигу. Кому я тут что-то объясняю? Матвей, озеро в котловане, так что подойти и все рассмотреть будет легко. Ну а дальше по обстоятельствам. Ларс не соврал. Стоило преодолеть очередной перевал, как картина открылась прямо как на ладони. На самом деле никто не соврал. Как и говорили скауты, и весь берег озера, и прибрежные воды были завалены остовами кораблей. Среди них нашлись несколько крупных ржавых и дырявых буксиров и, наверное, почти сотни мелкоты. Катера, баржи и сваленные кучами лодки разнообразных форм и размеров. Все, что было из металла, давно проржавело, а все, что из дерева, стало светло-серым и практически развалилось. Как и указывали карты, в паре километров от кладбища кораблей расположился небольшой городок, вокруг которого аристократы огородили себе большие поместья. Но было много и нового. Между кладбищем и городом грешники построили нечто странное. Прямо в воде, метрах в 5 от берега, вбили 2 толстые высокие сваи, чем-то напоминающие ворота в американском футболе. Высотой они были 30 метров, а шириной такие, что 2 легковых моторки проедут. Начиная от воды до самого верха, столбы были покрыты резными узорами. Лица неизвестных идолов перемешивались с гримасами боли обычных людей. Хотя, опять же, я чувствовал себя экспертом в местной мифологии. Может, это все были идолы и боги, просто у них с лицами беда? Напротив ворот грешники построили самую настоящую пирамиду. По меркам древних египтян это, конечно, халтура. Размером она была всего лишь с 2-этажный дом. Высокие ступени с 3 сторон вели к широкой платформе на вершине, а со стороны озера был гладкий пандус. Выглядело это все как детская горка. Типа спереди забежал и в воду скатился. А точнее, спереди затащили, наверху четвертовали, а скатились в воду уже кровь и органы. На верхней платформе стоял жертвенный алтарь, состоящий из большого корыта и 2 столбов, уменьшенных копий тех, что стояли в воде. В данный момент на них висел распятый голый человек, а вокруг него водили хоровод жрецы грешников. На земле вокруг пирамиды были прокопаны дорожки, а потом присыпаны чем-то белым линии, формирующие пентаграмму. Жертвенник получался в самом центре, а по кругу из земли торчали тонкие метровые столбики с домиками для свеч. Полный круг они не делали, заканчивались в воде, соединяясь с воротами. В этой жуткой стройке явно был какой-то замысел. И 2 здоровенных старых корабля, вытащенных на берег по бокам от магического круга, в нем учитывались. Возможно, просто прикрывали жертвенник от ветра. Высота позволяла. Но, может, служили дополнительными направляющими, потому что лежали под углом, создавая эффект воронки, направленной в воду. Чуть в стороне я увидел несколько мелких построек, не участвовавших в общей системе. Шатры-палатки, клетки и огромные ямы с останками, над которой чайки дрались с враньем. «Что-то Львова не видно», — озвучил мои мысли Муха. «Подготовка пока. Жертва еще в сознании», — ответил Ларс. «Им явно не хватает материала, и они растягивают, стараясь выжать максимум из каждой жертвы». «Не хватает для чего?» Я переключился на ауру и заметил, что белый поток от распятого словно раскаляется, усиливаясь. А в шатрах среди сплошной черноты и скверны было еще несколько пятен светлой ауры. Удивительный спектр. Почти как у императора, только помягче. Кажется, я только один раз такой в столице видел, когда мимо больницы с душевнобольными проходил. «Не для чего, а для кого?» — хмыкнул профессор. «Там все на усиление, начиная с воды, а потом на подчинение и удержание. Даже эти корабли, которые вроде как от ветра защищают, на самом деле проводники и будущая клетка». «Так кого? Не томи уже, старый!» — прорычал Муха. «Да откуда я-то знаю?» — возмутился Ларс. «И, честно говоря, знать не хочу. Одно ясно. Подпортили мы планы грешникам, когда императора сперли и запасы его крови увели. Сколько у нас времени осталось?» «Сложно сказать», — задумался Ларс. «Видишь эти конструкты на шестах? Ну, светильники, блин! Ага, так вот. Четыре из них еще не работают. Как их наполнят, контур замкнется. Получается, что план Львова заключается в том, чтобы вызвать из разрыва какую-то очень мощную силу и подчинить ее. А потом он развяжет полноценную войну». Я посмотрел на городок и дальше, где строился военный лагерь, превышающий город по площади в несколько раз. Ровные ряды палаток, много моторок и другой бронированной техники, которая продолжала съезжаться к лагерю. «Что-то я не уверен, что мы всех потянем», — вздохнул Муха. «Сколько здесь? Пара тысяч? А нам всех-то и не надо». Пожал плечами я, заметив, что из одного здания появился Львов в окружении сектантов в масках. «Одного достаточно будет». Неприятно было смотреть на то, что Львов сделал с пленником, но пришлось. А также было необходимо отследить все патрули, найти оптимальные варианты подхода, придумать план и подготовиться. Для начала мы узнали, сколько осталось времени. 6 часов на подготовку, час на ритуал, во время которого в воротах начал проявляться разрыв. Вспыхивали электрические разряды, бегущие по воде. Воздух густел, формируя зеркальную поверхность. В ней начинал клубиться черный дым, и казалось, что вот-вот разрыв загустеет, обретет полноценную форму и раскроется. Но до финала так и не дошло. Зато загорелся еще один светильник, напитанный силой. После чего несколько сектантов оттащили к яме с трупами останки жертвы, а другая группа вывела новую и распяла ее на алтаре. Один человек активировал один светильник. Осталось всего 2, и, соответственно, чуть больше 12 часов до финала. Кроме того, я изучал Львова. Это был уже другой человек, точнее, совсем не человек. Кожа его посерела, появились привычные для грешников язвы, прогнил нос, исчезли зрачки, а вместо них осталось просто грязно-белое бельмо на весь глаз. Возможно, он стал шире в плечах, но тут все что угодно могло быть. От горба до крыльев. Под плащом не видно. Хотя про крылья — это уже мои домыслы. Общая атмосфера просто давила. В свете ауры розовый закат над озером превратился в мутную зеленую бурю, переполненную скверной сотен приспешников. И они продолжали пребывать. Каждые 2 часа в лагере появлялась новая палатка. Примерный план тоже нарисовался. Правда, пришлось чуть ли не генеральскую уборку в пространственном кармане провести, чтобы понять, чем я в принципе располагаю. План был не идеальный и без четких подробностей насчет отступления, что вызвало скепсис некоторых фобосов. «Все понимаю. И личные доводы принимаю, и рациональные поддерживаю», — тихонько сказала Харми. «Но, может, все-таки сдадим по-тихому назад? Вернемся к Исаеву, соберем армию и вместе с ней победим? А? Там, возможно, еще и ловушка». «Что значит «возможно»?» — усмехнулся Ларс. «Нас, скорее всего, пасти начали, как только мы перевал преодолели. Только это ничего не меняет. Если Прайд получит те силы, которые они пытаются призвать, то победа будет за ними. План, который вертится в голове Матвея, мне не нравится. Но другого пути я не вижу. Надо идти и пробовать переиграть Львова. Я хотел бы понять, насколько Львов ценит мою голову, раз пока меня не трогают. Уж слишком демонстративно все патрули не смотрели в мою сторону. Было бы наивно предполагать, что кровь императора, которую я поглотил, причем довольно много, можно скрыть простой маскировкой ауры. Мне надо оказаться возле Львова, и раз они готовы подпустить меня поближе, то должен сделать это на моих условиях, а не в цепях и под прицелом. Как только стемнело и подошла очередь следующего ритуала, я переместился к постройкам и к яме, куда сваливали тела. Чуть не помер от тошнотворной вони, но, несмотря на скрежет и шуршание, исходящее из ямы, спрятался рядом, присев на корточки за какими-то ящиками. Там и сидел, медитируя, чтобы отстраниться от эманации смерти и не слышать крики недовольных чаек, которые видели во мне конкурента на добычу. Ждал. Сектанты, которые принесли тело, скорее всего, даже не поняли, кто их убил. А через несколько минут к пирамиде вернулся только один. Я и забыл уже, как неудобно дышать в этой маске и насколько в ней сужается обзор. Но отступать поздно. Финка, пропитанная самой ядреной смесью, что была у Харми, в рукаве. Кочегар, заряженный слезами ангела, под балахоном. Нужные эликсиры и прочие склянки под рукой. На алтарь привязывали новую жертву. Безвольную девушку с длинными спутанными волосами. Двое сектантов стояли возле пирамиды. Еще несколько бродили вокруг светильников. А какой-то старый морщинистый жрец буднично сгонял щеткой в воду кровь, которая все еще стекала с вершины пирамиды. В общей сложности я встретил на пути почти три десятка человек, занятых своими делами. Не поднимая головы, чтобы лишний раз не встретиться ни с кем взглядом, прошел мимо, направляясь в сторону шатров. Я чувствовал присутствие Львова, видел охрану из Прайда, но никто меня не остановил. Подкрался к шатру с задней стороны, тихонько распустил завязки и проскользнул внутрь. Полумрак. Одна лампа светит с другой стороны, но ее света явно недостаточно. Ящики. Столы, что-то среднее между лабораторными и верстаками, на каких мастерили светильники. И темная фигура в центре палатки, которая смешивает жидкость в пробирках, стоя спиной ко мне. «Матвей, а ты не изменился?» Не оборачиваясь, произнес Львов. «Думал, что захочешь спасти пленников, а ты нет. Кремень. Зря, получается, весь этот спектакль устроили с выдержкой источников. Не пойму только, что на тебя повлияло? Выходи, давай поговорим». Я поднял обрез, целясь ему в затылок, но почти сразу понял, что не могу выстрелить. Львов не двигался, но на уровне ауры ко мне уже тянулись зеленые сгустки скверны. Тонкие ленты кружили вокруг меня и вокруг руки с обрезом так быстро, словно ими управлял не чертов грешник, а чемпионка мира по фигурной гимнастике. Дотронуться до меня они не дотрагивались, но стенки кокона давили со всех сторон. Львов обернулся и взмахнул рукой. Часть лент вокруг моих ног отступила. Только тогда я смог сделать шаг, сместиться в сторону и выйти из-за ящиков. «А-а-а!» — протянул он. «Вижу влияние деда. Вот ведь семейка! Ты в курсе, что это твой отец первым все придумал? Что это?» Вот не хотел никакого диалога с ним, а вопрос сам собой вырвался. Принимать силу фобосов, понятное дело, он и так умел, будучи мнемоником. А вот управлять деймосами до него никто не умел. «Он не был таким, как ты», — покачал головой я. «Он был глупцом, который мог повелевать огромными силами», — огрызнулся Львов. «А использовал только свои, причем ради каких-то мелких шалостей. Он не хотел делиться секретами, за это и умер. А делиться теперь придется тебе. Я вижу, ты принес мне силу императора. Измененную, но так даже лучше. Завершить ритуал и призвать их сюда я могу и так. Но с мнемоником мне будет проще их подчинить». «Шалость удалась, придурок». «Что?» Львов прищурился, возможно, ожидая какой-то другой реакции от меня. Я видел, что вокруг шатра собираются прайдовцы и сектанты, стягиваясь в кольцо. Я видел, как во Львове концентрируется скверна, готовая обрушиться на меня. И я все-таки не собирался вести светские беседы. Время диалогов прошло. «Шалость отца, говорю, удалась», — повторил я и активировал разрыв, выпуская хрустика. Зверь выпрыгнул из не до конца сформированного портала, открыл пасть и налетел на Львова, раздирая его когтями и пытаясь вгрызться зубами в шею. Упал вместе с ним на стол, сбрасывая на пол и разбивая склянки. Взорвались какие-то химикаты, подняв в воздух облако вонючего желтого дыма. Ленты вокруг меня расступились и бросились к своему хозяину. Я легко вскинул руку с обрезом, прицеливаясь в голову Львова. Он вертелся в дыму, пытаясь дотянуться и оторвать вцепившегося в его спину хрустика. А потом он ударил. Он сам будто бы взорвался, присел, сжался и резко распрямился, раскидывая руки во все стороны. Вакуумная ударная волна. Моментально исчезли все звуки и запахи. Шатер исчез. Ящики и столы разлетелись в разные стороны. А вместе с ними и я. Мной будто из пушки выстрелили. Прямо под ноги толпе оглушенных грешников. Я поморщился. Выругался, что не успел вовремя активировать защиту Мэйна. Вынул из спины толстую щепку. Возможно, из сломанного ящика. За спиной пирамида. Вокруг грешники. А впереди из дыма и пыли появился Львов. Уже без хрустика. Кажется, зверя отбросил еще дальше, куда-то к кораблю, но я чувствовал, что он еще жив. Львов был без балахона. И вообще, это был уже не Львов. Монстр, оборотень, перевертыш, демон из преисподней. Его образ никак не хотел укладываться в моей голове. Серо-зеленая бледная кожа, выпирающая из мощного тела кости, крупная чешуя на груди и животе. Широкий лоб в шипах, узкие щелочки глаз и деформированная пасть. Крупные клыки по краям, прикрывающие челюсть. Он сам явно еще не привык к новому образу, поэтому пошатывался и разминал плечи. Хрустнул шеей, с неким удивлением потрогал пальцами клыки. Потом проревел что-то нечленораздельное и пошел на меня. Грешники почтительно расступились. Проводили босса благоговейными взглядами. Они чуть ли не слюни пускали от великого почтения к своему лидеру. Харми закончила колдовать над моими ребрами, и я стал понемногу отползать. Протолкнулся в круг светильников, добрался до первой ступеньки пирамиды и только тогда встал. Самому пришлось заново привыкать к собственному телу и хрустеть позвонками. — Матвей, осторожней! — прошептал Ларс. — Разрыв сформировался уже. Надо уходить. Я поднялся на пару ступенек и оглянулся на воду. В воротах сияло темно-перламутровое полотно, на глади которого метались черные сгустки. Очередные ленты, только в этих был какой-то смысл или система. Сделав круг, разрозненные пятна собирались в контур лица. Похоже, это было лицо того, кто хотел оттуда прийти к нам. Мне сразу не понравились пустые глазницы и круглая пасть с чистоколом острых мелких зубов. «Нафиг, нафиг! У нас сегодня закрыто!» Нервно хихикнул Муха. А потом и все стали нервными. Львов в несколько коротких прыжков достиг изгороди из светильников, перемахнул через нее и бросился на меня. Подскочил к пирамиде, оскалился и на четвереньках полез вверх по ступенькам. Я встретил. Лапка, Муха, Ларс, Мэйн и, конечно же, дед, как главный источник ненависти ко Львову. Я отбил замах когтистой лапы, отбил второй, отбил удар лент, но перейти в контратаку так и не смог. Поднялся еще выше. Пропустил Львова мимо себя, подтолкнув его поприветствовать лбом острый угол. Попытался добавить лапкой по затылку, но ленты меня отогнали. Поднялся еще выше, потом еще, и оказался на площадке с пустым алтарем. Последних жертв, убитых по ускоренной программе, пока я разговаривал с врагом в шатре, просто скинули в воду. Сразу же за мной появились зеленые сгустки, а потом и Львов. В текущей форме говорить он не мог, только рычал. Красиво стоим, подсветка снизу, закат, и мы на вершине пирамиды. Но диалога точно не будет. Мы немного покружили, глядя друг на друга. И когда за спиной Львова оказался разрыв, он атаковал. Ленты змей взвились над его плечами и бросились на меня. Я метнул финку, добавил силовой удар мухи, еще и какую-то медную тарелку с пола подкинул и метнул туда же. Все ради того, чтобы обмануть ленты. Одну упустил все-таки. Острый язычок прошел сквозь защиту Мэйна и вонзился мне под левую ключицу. Меня качнуло. Я вскинул обрез и выстрелил дуплетом прямо в грудь Львова. Слезы ангела, которые могли разорвать любого обычного Деймоса в клочья, здесь не справились. Глубокая рана размером с чайное блюдце, и все. Даже не насквозь. Львов пошатнулся, выдернул из моего плеча ленту скверны, но быстро выпрямился и оскалил зубы в мерзкой ухмылке. Повернул голову на бок, словно изучая меня, как какое-то мелкое недоразумение. Рана в его груди начала стягиваться. «Матвей, кажется, пора!» — напряженно прошипел Муха. «Нет, рано еще!» Рана на груди Львова зарастала сразу со всех сторон и уже сравнялась диаметром с бутылочным горлышком. «А вот сейчас пора!» Я выхватил маленький флакончик с черногнилью, тот самый, который мы украли в его оружейной фабрике. Смолу с крышки я содрал заранее, оставалась только магическая пробка, но я даже прикасаться к ней не стал. Использовал сдвоенную силу Мэйна и Ларса. Создал тонкое ледяное лезвие, взмах, толчок и по-гусарски срезал горлышко, только без брызг. Верхушка флакончика с пробкой отлетела в сторону. А саму склянку я бросил в грудь Львову. Профессор внес корректировки, чтобы флакончик влетел аккурат в затягивающуюся рану. Львов дернулся, начал судорожно раздирать грудь когтями, пытаясь вырвать заразу из тела. Но было уже поздно. Черные прожилки взбухли вокруг раны и побежали по всему телу. Львов взревел, но уже как-то не грозно, скорее обиженно и разочарованно. «Да свершится справедливость, даже если небеса упадут», — прошептал я девиз отца. Не смог сдержаться. Чувствовал, что мне сейчас нужно это сказать. Потом я снова призвал силу Ларса, подхватил с земли помятое медное блюдо и отправил его лететь в голову врага. А когда оно приблизилось чуть ли не вплотную, я подскочил и со всей дури пнул Львова ногой в грудь. Еще и мощности от мухи добавил. Зараженный грешник отлетел на несколько метров и скатился по пандусу прямо в воду. Несколько раз еще перевернулся и пересек тонкую грань разрыва. Зеркальная поверхность пошла рябью, чавкнула и проглотила Львова. Я уже был рядом, подпаливая разрыв огневиком. Занялось! Но я, обжигая руки, все равно продолжал тыкать зипы в черные сгустки, гоняющие по поверхности. И прежде чем разрыв вспыхнул целиком, сгустки опять сформировались в чье-то лицо. Взгляд пустых глаз, все та же злость, ненависть и желание добраться до меня ощущался чуть ли не физически. Тварь с той стороны бессильно клацнула зубами и растворилась в огне. «А теперь текаем!» — залихватски свистнул Муха. И я бросился вдоль берега, а за мной бросилась толпа. Раздались выстрелы, пули скрежетали по бедному ржавому кораблю, но меня там уже не было. Я проскочил насквозь, пользуясь темнотой и дымом от сгоревшего разрыва, припустил по берегу, забирая в горы. Сила от изгнания переполняла меня, плюс императорская кровь. Я, скорее всего, для них светился, как прожектор на маяке в безлунную ночь. Грешники скоординировались довольно быстро и потянулись за мной. В лагере взревели моторки. Тьму прорезали десятки фар. Я продолжал бежать, выжимая максимум из себя и фобусов. Энергия утекала, сил становилось все меньше и меньше, а до перевала было еще далеко. Еще и дорога пошла в гору. Дыхания стало не хватать. А над хребтом появилось зарево и лучи от фар с той стороны. «Все, Матвей, харе, отбегались!» — прохрипел Муха. — Сейчас жахнем еще деликатесиков и завалим столько, сколько сможем. Обложили демоны. — Спасибо, парни Харми! — выдохнул я, упер ладони в колени, стараясь отдышаться. — С вами было классно! Я посмотрел вниз. Грешники перли волной по склону. В первых рядах сектанты и остатки прайда. А сзади подтягивалась просто черная масса, и хвост ее заканчивался где-то возле военного лагеря. Посмотрел вверх и прислушался. Совсем рядом уже. Фары, бьющие в небо. Топот и ржание лошадей. Рычание моторок. Посмотрел по сторонам. Ближайших укрытий не видно. Только редкие валуны да тощие деревца. Отдышавшись, я выпрямился. Проглотил сразу два последних пузырька с кровью императора. Сжал лапку в правой руке, а финку в левой. И повернулся к подступающим снизу. Раскинул руки и проорался, сдабривая эмоции отборным матом. Мне в спину ударил луч света. Моя огромная тень упала на склон. Ясно. Значит, эти уже на перевале. Я махнул рукой, призывая нижних поторопиться и наслаждаясь тем, как выглядит моя тень. Но они вдруг остановились. Замерли, глядя, как все больше и больше света появляется наверху, и шарахнулись назад, сминая задние ряды, которые ничего не видели за спинами товарищей, и продолжали напирать. Началась сутолока, несколько человек выстрелили, но не в меня, а куда-то выше. Я обернулся и сразу же зажмурился от слепящего глаза света. Моторки, броневики, темные силуэты людей и знамена. Глаза слезились. Я попробовал посмотреть через ауру и узнал знамя ордена. Потом еще одно. И еще. Императорская гвардия. Исаевы, монастырские, кантемировы. Орденские охотники. Много. Может, не тысячи, как грешников. Но здесь были почти все. Ну, чего застыл? Худенький силуэт заградил свет. И раздался до боли знакомый голос Банши. «Пошли, а то без нас всех раскидают. Захар нам потом не простит, что мы без трофеев».